Глава 30. Харитон. Наутро было ощущение, что мне все приснилось. Я долго лежал, пытаясь понять, почему все-таки она согласилась. Почему сказала «да». И не было этому адекватных причин, кроме разве что желания не быть очередной подстилкой. Ведь поэтому Ева убегала. Поэтому повелась на угрозу сестры, которая увидела то, чего еще нет между мной и Евой. Проницательная дрянь. Хотя с ее опытом купли-продажи тела, это неудивительно. Поняв, что от мыслей, загадок, которые мне пока что недоступны, я открываю глаза и долго смотрю в потолок. На люстру, что так удачно сочетается с резными карнизами. Потом осматриваю комнату в целом. Горничные постарались на славу, и теперь здесь есть чем дышать. В этот момент пиликает телефон, и я беру трубку, отвечая Алене, которому он написал перед сном. «Вы уверены, что...» «Да, я уверен. Я вроде четко выразился, дал понять, чего хочу. Но каждый день именно каждый. Или у тебя есть клиенты богаче?» «Нет», — рассмеялся он. «Богаче нет. Тогда я выезжаю, буду у вас через час. Поставьте укол». «Укол. Надо его найти. Выяснить, не приснилась ли все-таки вчерашняя прогулка по местным мрачным красотам. Я уже встал и отправился в душ, думая о том, как скоро мне удастся затащить в него Еву. Потом я заехал в гардеробную и обнаружил, что все мои вещи мало того, что чистые, так еще и развешаны в строгом порядке. Даже, черт возьми, выглаженные. Жуть, в общем. Я взял футболку, убрал в хвостик волосы и уже собрался выезжать в свет, как вдруг услышал звон битого стекла. Я в считанные мгновения добрался до столовой, где заметил много осколков. Рядом стояла Ева, замерев, и Ника, сложившая руки на груди. «Выгони ее», — потребовала она. «Она разбила любимую мамину вазу». У мамы в этом доме не было любимых вещей, так что даже если ее разбила Ева, то надо просто выбросить этот хлам. «Хлам? Серьезно? А что еще ей можно?» «Все. Не поняла? Это когда шлюхам дали права?» «Спроси себя!» Она ахает от возмущения. «А Ева моя невеста!» «Полная чушь! Ты не хочешь жениться!» Уже орет она, почти топая ногой, как маленькая девочка. Новость для нее не из приятных, ведь она привыкла, что я в полном ее распоряжении. И, по сути, я поставил Еву под огонь ее ненависти на весь мир. Но кто сказал, что будет легко? «Давай я сам буду решать!» Ору в ответ, но тут Ева откашливается и показывает на кухню. «Раз уж столовая непригодна для завтрака, предлагаю перейти на кухню». «Отличная идея! Ника!» Она краснеет от негодования и поворачивается к Еве. «Абсолютно безмятежной. Порой кажется, ничего ее не может взволновать. Ну или почти ничего. Не думай, что у тебя есть место в этой семье. Я скорее сдохну, чем позволю этой свадьбе состояться». «Не стоит идти на такие жертвы ради нашего счастья», — улыбается Ева, а меня разбирает смех. «Обычного пожелания будет достаточно». «Ты совсем поехавшая?» «Харитон, она обует тебя, а потом пойдет налево, потому что ты как минимум инвалид, как максимум гандон. Ты в курсе, что она любитель поспорить на живые души?» «Я знаю». «Сумасшедший дом!» — бесится Ник и убегает из столовой. А я тут же качусь к Еве, беру ее за руку. Напряженная, но это и понятно. «Я вроде сказал, что нужно найти другого повара. Теперь ты моя невеста. Незачем горбатиться у плиты». «Ценю твою заботу, но найти повара за ночь не способен никто, а я хотела есть. Так что если ты готов присоединиться, то вперед». «Я готов, но все равно не хочу, чтобы ты тратила на это время». Она сама везет меня на кухню к столу, а я сразу звоню Грише, пока Ева наливает чай к свежеиспеченным вафлям, запах которых буквально обволакивает и терзает вкусовые рецепторы. Здесь еще свежие сливки и ягоды. Кайф. «Гриша, привези с гаража новое кресло. Чувствую себя инвалидом». «Доброе утро, шеф. Будет сделано, шеф». Интересно. Убираю телефон. как быстро он из жополиза превратится в наглого ублюдка. А чего-то среднего не может случиться, или ты человек крайностей? Все или ничего, пожалуй, да. Я не ищу друзей. Пожимаю плечами и, наконец, могу отломить свой завтрак и попробовать, так ли он хорош на вкус, как и на вид. Черт! Охрененно! Я даже прикрываю глаза, чувствуя, как все это чудо тает на языке. Посмотрев на Еву, я замечаю, как она прячет улыбку за чашкой. Нравится? Не то слово. Пожалуй, иногда я буду просить тебя делать мне такие вафли. Я не против. Я люблю готовить для благодарной публики. Меня смутила эта фраза. Сразу представила счастливая семья, где Ева готовит для кого-то другого. Такой, как твой сын? Она меняется в лице, но не встает, не сводит брови, просто становится другой. Для тебя это проблема? Не знаю. Нет, наверное. Кто его отец? Он не заявится набить мне морду за то, что я отнял его семью? Ева вдруг звонко смеется, буквально хохочет. Боишься, что не сможешь ответить? Еще как смогу. Видела колеса? Я его перееду. Точно, переедешь. Не волнуйся, его отец даже не знает, что имеет сына. Я задумался. Хотел бы я знать, что у меня есть ребенок? Не знаю. В моей жизни всякое бывало. Но я всегда пользовался резинками, но если бы... Все равно не знаю. Считаешь, ему не нужна семья? Ребенок? Не знаю, честно ответила она и внимательно на меня посмотрела. А ты бы хотел знать, если бы... Я всегда был осторожен. Всегда? Поднимает она брови, и я даже откашливаюсь. Ты знаешь о чем-то, о чем не знаю я? Нет, конечно, но слепая уверенность в себе часто приводит к непоправимым последствиям. Согласен, но... Я богат. Уверен, что залети от меня какая-нибудь кошечка, она бы тут же объявилась на пороге с требованием алиментов. Как думаешь? Большинство, пожалуй, так и сделали бы. Вот видишь. В этот момент на телефон позвонили. С поста охраны. Приехал Леня, и я, доев последний кусочек и поцеловав Еву в губы, отправился в тренировочный зал, преисполненный энтузиазма. Но, переодеваясь, я увидел в дверях Еву. Она стояла с шприцом в руках, как самая грозная медсестра. Я забыл. Хорошо, что я помню. Разворачивайся и оголяй зад. О, Ева, ты такая шалунья! Подчиняюсь, чувствуя, как от боли в мышцах раскалывается и голова, но все равно чувствую, как близко подошла Ева, как горячо ее дыхание. Легкий укол отвлекает от боли, и я ощущаю, как по телу течет похоть. Боль на боль равно удовольствие, и я, не думая, что делаю, тяну Еву на себя и глубоко целую. «У меня шприц», — напоминает она, и я смеюсь, дергая ее бедра и усаживая на себя верхом. «У меня тоже, и укол будет весьма ощутимым». Тяну ее волосы, что текут сквозь пальцы, проникаю глубже в ее рот, чувствуя, как ее потряхивает, как скользит в ответ ее язык. Такая податливая, словно готова прямо сейчас, здесь. «Харитон Геннадьевич», — слышится голос Лени, — и я рычу в мягкие губы. В этом доме никогда не будет покоя. Но разве это не чудесно? Боль в яйцах? Нет. Ева смеется, целуя меня в щеку и проведя рукой по плечам, ниже, чуть касаясь самой выпирающей части. Она уже стояла рядом, а я весь горел, желая, чтобы она не смела отстраняться. Предвкушение, Харитон, предвкушение. «Боюсь, я скоро взорвусь от него!» В этот момент нам окончательно помешал мой тренер, и Ева, взмахнув длинными ресницами, ушла, оставляя меня мучиться от неутоленной, извечной жажды. «Красивая!» — заметил Леня, смотря ей вслед. «Ты пришел на бабу мою пялиться или работать?» «Простите. Пойдемте. Я разработал новый комплекс упражнений, раз уж мы будем заниматься ежедневно». «Так, а скажи мне, балбес, когда я встану и смогу пойти?» Леня нахмурился, что мне не понравилось. Точные сроки здесь не поставить. Вы сможете полностью оправиться, если будете соблюдать некоторые... Так-так. Твоя болтовня утомляет. Мне нужен день. День, чтобы я смог пойти к долбанному алтарю и сказать «да». Чтобы Ева больше никуда не делась, и чтобы сестра и прошлое перестали влиять на мою жизнь. На один день, если только в теории, но нужно будет закачаться обезболивающими, это стопорнят процесс на месяц. Живее, ботаник, срок! Недели через две? Поставишь меня на ноги через две недели, заплачу в два раза больше обещанного. Его лицо надо видеть. Насколько оно стало вытянутым и напряженным. Глаза загорелись от нулей, которые он себе нафантазировал. «Через две недели вы будете стоять на ногах на своей свадьбе. Кстати, поздравляю!» «За работу, поздравитель!»